Часть 8. Он почти не прикладывает силу и не пытается ей навредить. По крайней мере, пока она не дергается. Следовательно, ей мучительно нечем дышать из-за паники, а не от боли. Невзирая на протестующие бессловесные мольбы Рассиль, свободной рукой Лиссандр извлекает из-под лифа ее платья нож. С минуту он разглядывает находку, хмыкает, словно его что-то позабавило, и отбрасывает нож в сторону. Лезвие звенит, а камень далеко вне досягаемости Рассиль. «Воинство Макбета должно быть оскудело, если он посылает собственную жену вершить такие черные дела». «Прошу», — выдыхает она, — «отпусти меня». «И ты снова попытаешься меня околдовать?» «Я не собиралась. Я не...» «Да», — обрывает ее Лиссандр. «Ты та, кем тебя называют, Рассиль из Бретони. Ты ведьма». Он использует бретонское, а не шотландское слово. В попытке высвободиться, Рассиль вцепляется в его запястье обеими руками. Но ее потуги бесплодны. Он слишком силен. В уголках ее глаз вскипают слезы. Крепко зажмурившись, она выговаривает: «Я всего лишь кинжал в руке моего мужа». Пустые, плоские слова. Лиссандр снова издает смешок. «Возможно, кого-то другого ты бы убедила. Того, кто тешит себя идеей, будто женщина не обладает никакой силой, кроме той, что им даруют мужчины». Теперь свободной рукой он расправляет юбку Рассиль на бедрах, неуместным, почти рыцарственным жестом, как будто помогает ей вернуться к утраченной скромности. «Пусть не своими руками, но я знаю, что это ты погубила моего отца и его людей». Рассиль осознает, что разыгрывать невиновность бесполезно, поэтому пробует изобразить гнев. Но вместо этого слышит в своем голосе капризные нотки. «А откуда ты это знаешь? Канцлер самолично провел вас звание крови». «Канцлер не обладает ни крупицей прозорливости, лишь проводит пустые ритуалы». «Большая дерзость с твоей стороны так дурно отзываться о главном советнике твоего отца». «Полагаю, еще большая дерзость убить моего отца в его собственной постели». Рассиль не находится с ответом и плотно сжимает губы. Неожиданно Лиссандр чуть ослабляет хватку на ее горле. Рассиль тут же отпихивает его руки и заставляет себя сесть. Глаза печет. Она пытается высмотреть у принца за плечом блеск ножа на полу, но его нигде не видно. Гибкое, сильное тело Лиссандра преграждает ей путь к двери. «Не пытайся бежать», — предупреждает он. «Я не собиралась». События разворачиваются в обратном порядке. Лиссандр завязывает шнурки калета, прежде распущенные Рассиль. Выуживает из простыней ожерелье с рубином и протягивает ей. Цепь у него на ладони сворачивается кольцом, как холодная змея. Рассиль выхватывает украшение. Ее щеки пылают. «Спасибо», — злобно буркает она. Лиссандр кивает. Внезапно Рассиль охватывает новая волна унижения. В памяти прокручиваются последние несколько минут. Она падает в его объятия. Он прижимает ее к кровати и страстно целует, пока хватает воздуха в легких. Она ведь поверила, что это ее чары пробудили в нем похоть. Но он не был околдован, и все его страстные слова, так воспламенившие ее, были ложью, искусным притворством. Больше всего его занимал нож в лифе ее платья и то, как отобрать у нее оружие. «Значит, на самом деле ты ничего такого не чувствуешь?» — невольно вырывается у нее. Вопрос тщеславный, легкомысленной девчонки. «Мне стоит спросить тебя о том же?» Пристальный взгляд Лиссандры встречается с ее раздосадованным взглядом. «Ты изобразила желание в своих целях, чтобы обманом приставить мне к горлу нож?» От смущения она почти теряет дар речи. «Ты сам назвал меня ведьмой», — огрызается она наконец. «У таких созданий нет человеческих чувств». «Я в это не верю», — отрезает он без малейших колебаний, с поразительной уверенностью. Расиль смотрит на него с удивлением. Ее тело до сих пор пылает остаточным жаром. Волосы Лиссандры взлохмачены после их возни в постели, но по-прежнему блестят, словно океан под луной. Узкий нос, словно созданный резцом скульптора. Высокие скулы и темные тени бессонницы под глазами. На горле у него наливается краснотой синяк. Расиль испытывает странное, неприличное удовлетворение от мысли, что она тоже оставила на нем свою метку. «Что ты собираешься делать?» — спрашивает она наконец. «Перережешь мне горло прямо здесь, в своей постели?» Взгляд Лиссандры на мгновение ускользает в сторону. И там, в углу комнаты, Расиль замечает отброшенный нож. Блеск лезвия в приглушенном свете очага. Два шага, и Лиссандр подберет оружие. Еще два шага, сильный замах ведущей руки. И плоть Расиль разойдется под ударом ножа. Она не сможет остановить свою смерть. Колдовской взгляд ее глаз на него не действует. Ее единственная защита — это непрочное золотое ожерелье. Теперь еще более унизительно вспоминать, как она назвала эту дурацкую безделушку доспехами. «Нет», — говорит он. Но не сразу. Несколько мгновений он медлит с ответом. Стоит ли винить его за это? Она пришла в его покой с ножом. Она погубила его отца. Можно считать, что тот погиб от руки ведьмы. Ведь именно под ее внушением чужие мечи пронзили сердце короля Дункана. Невозможно выдумать большего надругательства над именем его отца. Более того, она погрузила в хаос всю Альбу. Из-за нее Лиссандр вынужден добиваться короны, которой даже не желает. При всем старании она не может выдумать причину, по которой он должен пощадить ее. Расиль вскидывает подбородок. «Почему нет?» «Для меня нет пользы в твоей смерти», — отвечает Лиссандр. «Если мне придется договариваться с твоим мужем, вряд ли стоит начинать с торги с предъявления трупа его жены». Он делает паузу. «Но я понемногу склоняюсь к мысли, что напрасно надеюсь, будто мы успеем обменяться хотя бы парой слов, прежде чем Макбет схватится за меч». Расиль вспоминает Макбета и его ужасающие габариты. Она уже привыкла к нему. Ей он кажется менее ужасающим. Но всякий раз, когда разум Расиль отделяется от тела, и она смотрит на происходящее со стороны, Макбет снова предстает перед ней гороподобным, огромным, каменным великаном, вскормленным и вспоенным самой землей Гламиса. Лиссандр силен и ловок, как водяной дух, но ему ни за что не сравнится в бою с ее мужем, женихом Белонны. Она не должна печалиться об этом. Напротив, эта мысль должна ее успокоить. Несколько мгновений назад она думала, что пальцы Лиссандра задушат ее до смерти. Внезапно ее собственная рука взлетает к горлу, где горят синяки, оставленные его ртом. Страх оседает у нее в животе. Словно угадав в ней этот страх, Лиссандр говорит: «Ожерелье их скроет». Краска волной приливает к ее щекам. «Ты не выдашь меня?» «Если я выдам тебя, мы оба будем обречены, леди Рассиль. А чтобы убить меня, Макбету лишних причин не нужно». Покачав головой, он умолкает на некоторое время. Затем негромко произносит: «Я обещал тебе защиту от него. Я не откажусь от этой клятвы». «Не думала, что ты из тех людей, кто держит слово лишь потому, что дал его, даже когда данная клятва становится для него бесполезной». Лиссандр не отвечает, лишь смотрит на нее сверху вниз с какой-то странной мягкостью во взгляде. Его неподвижная поза и молчание заставляют Рассиль задуматься о ее положении, даже сейчас довольно компрометирующим. Лиссандр позволил ей сесть, но одна его рука по-прежнему лежит у нее на бедре, удерживая ее в постели. Неожиданно уголок его рта приподнимается в улыбке. «Изящный способ сказать, что ты считаешь меня недостойным человеком». Рассиль пытается сохранить безмятежное, отстраненное выражение лица. По какой же еще причине ты отказался бы от короны, презрев волю покойного отца? Лиссандр мгновенно замыкается в себе. Он убирает руку с бедра Рассиль и встает, и отсутствие его прикосновения кажется ей горькой утратой. «Мне это не по душе», — говорит он. «Но ты не оставляешь мне выбора. Встань». Она повинуется. Ноги у нее до сих пор ватные, между бедер скользко. Дотянувшись до простыни, Лиссандр легко отрывает полоску ткани, почти не прикладывая усилий. Рассиль неизменно удивляет в нем эта неуловимая, плавная сила. В этом словно есть нечто нечеловеческое. Принц заводит ее руки за спину и связывает вместе запястья. Ткань простыни не грубая, но врезается в кожу и наверняка будет натирать. Затем, оставив Рассиль стоять посреди комнаты, он отходит в угол подобрать упавшую вуаль. Когда он наклоняется, сквозь кожаный кот резко проступает позвоночник. Рассиль может сосчитать все выпирающие позвонки, торчащие как плавники. Направляясь к ней, Лиссандр глядит мимо, но стоит ему подойти близко, как он пристально смотрит Рассиль в глаза, взглядом приковывая ее к месту. Рассиль отвечает ему таким же прямым взглядом. Ее вызывающе поднятый подбородок дрожит. Не отводя глаз, Лиссандр надевает вуаль ей на голову аккуратным точным движением, куда более заботливым, чем Рассиль заслуживает. Когда ткань снова закрывает ее глаза, он продлевает зрительный контакт еще мгновение, а затем, наконец, отворачивается. Из сундука он вынимает меч в ножнах. Снова принц двигается с невообразимым проворством. Рассиль не успевает и глазом моргнуть, как его меч уже оказывается пристегнут к поясу. «Идемте», — холодно и строго велит он, жестом подзывая ее к двери. У Рассиль нет выбора, кроме как подчиниться. В голове у нее царила такая сумятица, что у нее не было времени поразмыслить над этим. Теперь, когда Лиссандр выводит ее за дверь в коридор, и ничто другое больше ее не занимает, в ее разум проникает осознание. Ни один смертный мужчина не смог бы выжить после того, как посмотрел ей в глаза. Но Лиссандру это удалось. И он до сих пор двигается, дышит, его сердце бьется. Ее колдовство не подействовало на него, не подчинило его волю. Рассиль оглядывается через плечо на комнату без окон и примечает на стенах странные глубокие зазубрины в камне. Они не складываются в узор. Рассиль ни с чем не может их сопоставить. Но озарение, неотвратимое, как удар молнии, говорит ей, что Лиссандр не человек. Пока они выбираются из лабиринта коридоров, Рассель на ходу придумывает оправдание для того момента, когда Макбет, несомненно, прикажет ей объясниться. «Он был очень силен, мой лорд, и знал, что я приду за ним. Мне жаль. Как ты и сказал, он слишком умен. Я справлюсь. Я больше тебя не разочарую. Я не подвергну тебя бесчестью». И затем о синяках у нее на горле. «Это от ожерелья, мой лорд. Твой подарок, символ твоего уважения, оставил на мне след». Даже у нее в голове все это звучит жалобно и неубедительно. Она утратила невинность по-настоящему. Теперь она больше не может прибегнуть к этому трюку, надеть эту маску. Эта Рассель из Бретони была робкой и трепетной, но не леди Макбет. Лиссандр понуждает ее идти быстрым шагом, и к моменту, когда они спускаются во двор, она уже задыхается. Туда же добирается канцлер, покрасневший от натуги. Должно быть, он отвык от такого за много лет в праздности и роскоши при особе короля Дункана. Он тщетно пытается отдышаться, согнувшись, уперевшись руками в колени. Сейчас он выглядит особенно старым. Глубоко внутри нынешнего канцлера сокрыт другой человек. Селянин, рыбак, пастух. Монах с обритой налысо головой, гладкой, как у младенца, каким он был, пока его не вырвали из привычной тихой обители, чтобы отослать к королю. Рассель различает всех этих людей, выраставших в нем по очереди, как годовые кольца дерева. Самые ранние слои ближе всего к сердцевине. Удивительно, что ей до сих пор удается замечать такие вещи. Той хладнокровной твари, которой она сделалась. Но стоит ей моргнуть, и видение рассеивается. С грохотом открывается барбакан. Во двор влетают три лошади, поднимая клубы пыли. Загнанные, в мыле и пене, с закачанными побелевшими глазами. Один из всадников банка, другой — Флинс, последний — Макбет. Невзирая на потрёпанные шотландки и покрытые испаренные лбы, Рассель не видит ни на одном из них открытых ран. Но в воздухе витает предчувствие кровопролития. Макбет спешивается, тяжело дыша. От него во все стороны расходятся волны ярости. «Малодушный лживый подлец!» — рычит он. «Убери руки от моей жены!» «Подлец!» — повторяет Лиссандр. «Не я посылаю свою жену выполнять за меня грязную работу». Он держит меч, приставленным к пояснице Рассель. Одно внезапное неудачное движение, и клинок пронзит ее, словно вертел свиную тушу. «Подлость у детей Дункана в крови!» Макбет начинает обходить их кругом. В его руках также блестит меч. «Твой брат сбежал при виде наших мечей, как вспугнутый олень. Теперь он укроется в крепости безмозглого Макдуфа, а после отправится ко двору Этельстона. Видать, слишком труслив, чтобы самому сражаться за себя». Многие сочли бы куда более трусливым нападать тремя мечами на одного. Лиссандр кивает на Банка и Флинца, пока остающихся верхом на лошадях. «Ты сделал своей правой рукой неумеху, Тангламиса. Он мало чем превосходит своего вечно надутого сынка. И вас троих сумел обойти юноша, едва ставший мужчиной». Банка с яростным рыком слетает с седла. Флинс следом за ним, гневно раздувая грудь. Но в этот момент даже шрам от смертельной раны на его горле выглядит поблекшим и неубедительным, исчерпавшим свою силу. Макбет ни слова не говорит в их защиту. «Ты ведь прекрасно понимаешь, каков сейчас расклад сил, принц Камберлендский», — замечает он вместо этого с тонкой и язвительной улыбкой. «Один меч не выстоит против троих, и, в отличие от твоего брата, тебе некуда бежать». Сильный порыв ветра, пронесшийся по двору, подхватывает край вуали Рассиль. Она всем сердцем надеется, что на резкий ветер удастся списать ее слезы, что муж не заметит, как она плачет, или решит, будто причиной тому страх за собственную жизнь, а не скорбь от того, что должно случиться вот-вот. Она практически видит, как на Лиссандра обрушивается удар меча. Но если сам Лиссандр и боится, его лицо не выдает страха. Он отвечает Макбету спокойным, пристальным взглядом. «Я посоветовал бы тебе тоже подумать о своем положении, Тангламиса», — ровно парирует он. «Мой брат доберется до Этельстона в течение недели, и сразу после этого вся Англия перейдет на его сторону. Объяви себя королем, если пожелаешь. Но помни, что Альба не единая страна. Сколько танов присоединятся к тебе, когда поймут, что им придется сражаться против армии Этельстона? Я твоя единственная надежда собрать союзников в Шотландии и тем более заключить мир с Англией. Эвандер готов будет выкупить мою жизнь, но не пойдет на уступки ради трупа. Ты же понимаешь, что лев всегда пожирает единорога». Макбет застывает на месте. Ветер треплет его волосы и бороду, окутывает его холодом. Кровь Рассиль обращается в лед. На лице Лиссандра до сих пор не дрогнул ни единый мускул. Он даже не моргает. Хоть муж Рассиль охотно прибегает к насилию, он не безрассуден. Она уже давно поняла, что под личиной тупого дикаря скрывается весьма разумный человек. Долгие напряженные мгновения ожидания подобны прибою. Волны поднимаются, опадают, плещут на берег, откатываются назад, поднимаются снова и снова опадают, оставляя на песке полоски пены. Наконец Макбет цедит сквозь зубы. «Брось меч!» — Лиссандру. И через плечо Банка и Флинсу. «Заковать его в цепи и бросить в темницу!» Когда меч Лиссандра со звоном падает на землю, тянущее напряжение в спине Рассиль немного ослабевает. Она выдыхает, но это не приносит истинного облегчения от гнетущего ужаса, потому что в этот момент к ней подходит Макбет и кладет руку ей на плечи, притягивает ее крошечное тело к своей огромной груди. «Мне очень жаль», — начинает она. «Нет», — говорит он тихо, но твердо. «Не сейчас». Она не может глядеть, как Банка и Флинс набрасываются на Лиссандра, хватают его за руки и волочат прочь со двора. Но и отвести взгляд выше ее сил. Одно мгновение, холодные, непроницаемые, невозможно нечеловечески зеленые глаза принца смотрят прямо на нее. «Предатель!» Неожиданно вопит чей-то высокий голос и дает петуха на самой верхней ноте. «Ты, Макбет, изменник, отступник! Ты зарезал короля в его собственной постели!» Макбет медленно оборачивается. Это канцлер кричит ему с другого конца двора, дрожа в своих дорогих одеждах, стискивая драгоценное распятие худыми узловатыми пальцами. «Тихо!» — рявкает Банка. Макбет вскидывает руку. «Подумай о своем положении, канцлер», — говорит он. «Твой старый хозяин мертв и не может защитить тебя. Теперь ты в ловушке, в замке его убийцы. У тебя есть выбор. Ты можешь склониться передо мной или последовать за Дунканом в могилу?» Канцлер вздрагивает, как тростник на ветру. Открывает рот и тут же захлопывает. Макбет все еще держит жену, прижатой к своей груди. Перед глазами у Рассиль все расплывается в жарком мареве. Ей становится тяжело дышать. После нескольких минут молчания канцлер опускается на колени. Он кладет распятие на земь и поднимает руки над головой. Он склоняется вперед, лицом в пыль двора, опустив на землю раскрытые ладони. Чистая мольба. Воплощение покорности. Макбет будет смаковать эту картину, как пьянящий дух самого дорогого вина. Макбет приближается к нему, и каждый его шаг подобен грохоту валуна, обрушившегося с горной вершины. Достигнув лежащего ниц канцлера, он склоняет голову набок, рассматривая колено преклоненную фигуру. Стыд окутывает ее облаком густой пыли. Клинок быстро и точно пробивает насквозь тощую шею канцлера. Макбет убил столько людей, что точно знает, куда бить и как нанести именно такую рану, какая нужна ему сейчас. Каждое убийство он совершает с величайшей продуманностью. Иногда его целям соответствует зрелищный фонтан крови, задыхающийся кашель, долгая, нарочито затянутая смерть. Но сейчас все происходит жестоко и быстро. Канцлеру не предоставляют последнего слова. Его согбенное тело почти не двигается с места. По нему пробегает единственная краткая судорога, словно у выловленной рыбы. А после этого остается лишь красный круг, растекающийся по земле. «Еще один вздорный священник мне ни к чему», — заключает Макбет. Он вынимает меч под углом. Слышен хруст расколовшейся кости. Вскидывает клинок и облизывает край, пробуя на вкус мастерски исполненную смерть канцлера. Вместе с тем он продуманно передает послание каждому, кто увидит алое на его губах. Он соблюдает обряд первой крови. А это значит, что вскоре крови будет еще больше. Вместо того, чтобы отправиться в главный зал и утолить жажду вином или разложить по столу военные карты, Макбет первым делом идет к себе в спальню, скупым, отрывистым кивком приказав Рассиль следовать за ним. Она молча повинуется. У входа муж пропускает ее внутрь и закрывает за ними дверь. За все это время он ни разу не посмотрел на нее, не взглянул в ее глаза, даже сквозь вуаль. Слуга приносит ведро с водой. Рассиль стоит на медвежьей шкуре, благопристойно сложив руки перед собой, вперившись глазами в морду мертвого зверя. Мысленно она молится о том, чтобы ее покаянное выражение лица удовлетворило Макбета, чтобы его взгляд не задерживался надолго на ее шее. Она поднимает голову только тогда, когда слышит, как муж равнодушно швыряет меч на пол. Клинок лязгает о камень. Лезвие обогрено кровью. Затем Макбет расшнуровывает калет и стягивает рубаху через голову. Во рту у Рассиль пересыхает от страха. «Нет», — думает она, — «нет», пока ему осталось выполнить две ее просьбы. Еще два испытания не пройдены, а значит, все это наступит не сейчас. Кровь на простынях, кровь на ляжках, ужас от того, что внутри ее растет ребенок. Или, возможно, ее провал так разгневал Макбета, что древние обычаи больше его не волнуют? К горлу Рассиль подступает желчь. Но муж, не поворачиваясь, велит: «Подай мокрую тряпку». Расиль опускается на колени возле ведра. Медленными, сбивающимися движениями обмакивает тряпку в воду, вытягивает и отжимает, чтобы та осталась влажной, но с нее не капало. Поднимается на ноги. Наконец Макбет, обнаженный по пояс, поворачивается к ней с выжидающим видом. Расиль никогда прежде не видела так много открытого мужского тела. Ни своего мужа, ни чьего-либо еще. Торс Макбета напоминает горный ландшафт. Там есть собственные широко раскинувшиеся холмы, узкие долины, вытянутые ущелья, похожие на иссохшие русла рек. Кости образуют под кожей замысловатую головоломку, а саму кожу покрывает вязь шрамов. Широкий короткий шрам тянется вдоль левого плеча, другой, длинный и узловатый, пересекает живот. Мощные рельефные мышцы делают этот след еще более страшным и противоестественным. Судя по плотному бугрящемуся рубцу, это была ужасная, глубокая рана. Расиль подходит к мужу. Руки у нее трясутся. Кожа Макбета покрыта пленкой пота и грязи. Подняв тряпку, Расиль осторожно касается ложбинки под его горлом. Начинать с этого места не так страшно. В конце концов, его шею она не раз уже видела, и этот самый первый шрам от смертельной раны тоже. Кончиками пальцев она ощущает сердцебиение Макбета. Будучи благородной дамой, Расиль в жизни никому не помогала с мытьем. Да и мыться самостоятельно научилась лишь теперь, когда у нее забрали Хавис. Она нерешительно ведет мокрой тряпкой вдоль линии ключицы мужа. Макбет хмыкает. «Я не стеклянный». Ее собственную шею легонько покалывает. «Прошу прощения, мой лорд». Расиль старается тереть сильнее. Сначала она держит тряпку двумя пальцами, затем, спустившись, прикосновениями к чужой широкой груди, расправляет ткань и водит уже раскрытой ладонью. Сердце Макбета равномерно стучит. Гул ощущается сквозь кожу. Когда Расиль опять становится на колени, чтобы прополоскать тряпку и намочить заново, Макбет замечает. «Ты не убила его». Она непроизвольно стискивает в пальцах мокрую ткань. Стук капель о каменные плиты — единственный звук в комнате. Вода холодная, и рука Расиль тоже леденеет. «Нет», — не сразу отвечает она, — «не убила». Вода скапливается лужицей на полу. Муж внимательно смотрит на Расиль сквозь преграду вуали. Поймет ли он? Увидят ли ее припухшие, чувствительные даже на вид губы? Заметят ли под сместившимся ожерельем алые метки, оставленные ртом другого мужчины? Может ли он учуять супружескую измену, словно гончая, встревожившаяся от запаха крови? Расиль шумно втягивает носом воздух. Вуаль прилипает вплотную к ее лицу. Можно было бы решиться и рассказать ему правду о сущности Лиссандра. О том, кто он есть. Вернее, о том, кем он не является. Он не человек. Но что это даст? Секрет обладает ценностью до тех пор, пока остается секретом. После этого он обращается в пыль. А Расиль не видит для себя пользы в том, чтобы раскрывать этот секрет сейчас. И Лиссандр — единственный из всех живущих, пока он еще жив, кто смог увидеть ее по-настоящему, взглянуть в ее глаза без преграды. Поэтому теперь, когда она уйдет навеки, осознает Расиль, частичка ее души останется с ним. Это потаённое мистическое откровение отчасти пугает ее саму. Что ты видишь во мне? Скажи правду. Расскажи мне о том, чего не могут узреть смертные люди. Это к лучшему, — говорит Макбет. Живым он нам полезнее. Тугой узел в ее животе слегка ослабевает. В качестве заложника? Да, как заложник. Кто знает, на какие уступки пойдет Этельстан ради его благополучного возвращения. А до того он предоставит нам немало ценных сведений о наших врагах. Их планы, их силы. Сколько шотландцев перейдет на сторону его брата? И насколько большую армию Этельстан сможет собрать в Англии? Просто так он этого разглашать не будет. Но есть способы заставить людей говорить. Урасиль тут же сводит гортань. Конечно, ей все это знакомо, ведь она выросла при дворе Алана Варвика. Герцог не приветствует насилие. Но когда все же прибегает к нему, то щедро обеспечивает все необходимые средства. Камеры пыток в его замке по-своему не менее богато обставлены, чем пиршественные залы. Стойки всегда хорошо смазаны, поэтому скрипят лишь кости жертв, а не металл. Пилы затачиваются еженедельно. Лучшие кузнецы Бретони изготовили пики для его стула. Дыба, ломающая людям хребты, ни разу не сломалась сама. Расиль приходится сделать над собой усилие и сглотнуть, прежде чем снова подать голос. А это не повлияет на его ценность как заложника. Чем больше повреждений, тем меньше заплатит Эвандер. Макбет фыркает. Никто не возвращается с войны целым и невредимым. Даже изнеженный мальчик-принц это знает. Он переводит взгляд на тряпку в руке Расиль. С нее продолжает капать вода. «Продолжай!» Расиль поднимает руку и заново принимается протирать его грудь. Его тело твердо и неколебимо, и немало не поддается под прикосновением. Ей хотелось бы надеяться, что муж не ощущает, как дрожит ее рука. Если она хоть на мгновение закроет глаза, если хотя бы моргнет, перед ее взором предстанет тьма подземелья, пронизанная отсветами сверкающих серебристых лезвий. Будь она здесь одна, ее бы стошнило. Даже если ее дрожь заметна, Макбет ничего не говорит по этому поводу вслух. Вместо этого он заявляет: «Я доверяю это тебе». Весь ее позвоночник содрогается, словно ее силой пихнули в спину. Что? Завтра я отправлюсь в Морей с объединенными войсками Гламиса и Кавдера. Как только я займу трон Дункана, вся оставшаяся Альба падет передо мной на колени. И пока меня нет, ты будешь здесь, леди Гламиса. Допрос принца на тебе. И весь замок в твоем распоряжении. Рука Расиль замирает. Ты оставишь меня здесь одну? Макбет ошибочно принимает этот вопрос за проявление привязанности, близости. Он улыбается. Я отбываю ненадолго, говорит он. А когда я вернусь, Гламис станет новым средоточием власти в Альбе. Я буду королем, а ты королевой в грядущем. Перед внутренним взором Расиль вновь вырисовывается темное пространство. На этот раз невоображаемая темница, а подвал с затхлым сырым воздухом. Бурлящая вода и лязг цепей. Тела прачек тускло виднеются в темноте. Мелькают полоски блеклой морщинистой кожи. Мутные слепые глаза не отражают свет факела. Предзнаменование стелится по воде, словно туман. Слова пророчеств царапают низкие своды, ощерившиеся зубьями скал. «Слава Макбету! Тану Гламиса! Слава Макбету! Тану Кавдора! Слава Макбету! Королю в грядущем!» «Я не знаю, как управлять замком», — слабо возражает Расиль. «Тебе помогут. Я оставлю с тобой Банка и Флинса». Мысли Расиль оторопело сбиваются. Флинс проявил себя, хотя и ложно, как настоящий воин. Банка пообещал взять его с собой на поле битвы и поклялся, что его больше не оставят в замке. А сам Банка? Что думает он? «Но, мой лорд», — начинает она с искренним недоумением в голосе, — «ведь Банка твоя правая рука». Макбет смотрит на нее долгим взглядом, но Расиль не удается прочесть в его глазах никаких эмоций. Ей вспоминаются слова Лиссандра. «Ты сделал своей правой рукой неумеху». Возможно, эти слова, прозвучавшие злой издевкой, ближе к истине, чем ей представлялось. «Великий воин может сражаться левой рукой не хуже», — наконец отвечает Макбет. «Они упустили принца. Я не желаю гадать, не потерпят ли они неудачу снова». Он делает паузу. «И я не забыл об измене среди моего клана. Я не буду рисковать тобой снова. Чтобы тебе не навредили очередные трусливые ублюдки в масках, Банка и его сын будут служить тебе и защищать тебя в мое отсутствие». А вот это — выражение привязанности? Близости? Конечно, главным образом это задумано как наказание Банка и Флинсу за то, что подвели своего лорда в важном деле. Но для наказания было бы достаточно оставить их в замке, а не подвергать позору служение женщине, временно занявшей место их сюзерена. Он повергает в бесчестие своих самых преданных людей, чтобы оказать честь своей жене. Расиль изо всех сил старается прочитать хоть что-нибудь по его непроницаемому лицу. Она пытается увидеть себя его глазами. Вот невеста-чужестранка, которая старательно учится чисто говорить по-шотландски. Вот юная девушка, которая просит подарить ей плащ из меха животных ее новой родины. Вот леди, которая убила ради супруга троих и омыла руки от крови, а теперь притворно, трепещет и фальшиво улыбается под вуалью. Вот ведьма, что носит кандалы, как браслеты, и называет свои оковы доспехами. Вот его жена, которая служит ему всеми способами, которыми жена обязана служить мужу. Кроме одного. Она приняла ровно ту форму, какая ему угодно. Заняла отведенное ей место в упорядоченном мире Макбета. И этим заслужила разделить с ним его пророчество. Королева в грядущем. Перед ней предстает видение. Сон наяву. Бассейн с миногами, ровно окаймленный камнями. Угри в нем непрерывно плавают по кругу. Гибкие тела извиваются и приподнимаются над водой. Черноту пронзают серебристые отблески на спинах. Свет и тьма. Тьма и свет. На середине бассейна в воде виднеется колеблющееся отражение Расиль. Миноги сплываются к ней. Слепые рты жаждут отведать ее плоти. Всего несколько мгновений, и Расиль из Бретони больше нет. Она поглощена без остатка. Лишь леди Макбет стоит над водой. И миноги возобновляют кружение, ожидая следующего существа, что попадется им в зубы. «Твое доверие делает мне честь, мой лорд. — шепчет Рассиль. Он не знает, что когда-то она молилась о его смерти. Нарочно направляла его на вражеские клинки. Он не знает, что она по необходимости раздвинула ноги перед другим мужчиной. «Ты доказала, что заслуживаешь этой чести», — говорит Макбет. Он забирает у нее тряпку и выбрасывает в ведро. «Я знаю, что ты будешь управлять Гламисом достойно. И буду вскоре ожидать гонца с вестями о том, что расскажет принц». Рассиль сглатывает. Макбет внезапно сгребает ее за плечи и прижимает к себе. Притискивает к своей обнаженной груди. У него влажная, холодная кожа. Рельефная плоть под ней каменно-холодна. Его неподвижность словно перекидывается на Рассиль, как белый лишайник, распространяющийся по сухому дереву. Затем Макбет наклоняется и резко целует ее в лоб, сквозь ткань вуали. Губы у него жесткие. Поцелуй напоминает прикосновение шершавого собачьего языка к ее ладони. На некий краткий миг муж сжимает Рассиль в объятиях особенно крепко, и ее захлестывает ужас и непонимание, должна ли она каким-то образом ответить на этот жест. Но Макбет, выпустив ее, удаляется в другой угол комнаты. Подходит к большому шкафу резного дуба. Со скрипом древних петель открывает тяжелую дверцу и ищет что-то внутри. Спустя несколько мгновений он снова поворачивается к Рассиль. Одна его рука сжата в кулак, а на второй раскрытой ладони лежит ржавый ключ. «И это также остается на тебе», — объявляет Макбет, «если решишь обратиться за советом в мое отсутствие». Ржавый ключ от ржавого замка. Ржавого замка в поржавевшей двери. А там, за поржавевшей дверью, колеблющаяся тьма, исполосованная косыми лучами света. Вспыхивает и гаснет одинокий факел. Вода идет мелкой рябью. Это первородная магия, от которой разрослась власть Макбета, разбухла, как древесные корни от дождя. Рассиль вспоминается еще одна легенда из древних времен. Легенда о вельможе, который вырубил деревья в священной роще. Внутри одного из деревьев пряталась лесная нимфа. Топор с легкостью разрубил ее тонкую кожу, и ее нежная божественная плоть распалась под острым лезвием. Когда богиня, которой была посвящена роще, узнала о смерти несчастной нимфы, то повелела духу голода проклясть этого вельможу, чтобы тот бесконечно голодал и не мог насытиться. Вначале он съедал все, что попадалось ему в руки, и, наконец, съел себя. Этот вельможа был глуп. Ему следовало бы заковать нимфу в цепи и принудить богиню повиноваться его приказам. Приняв ключ, Рассиль убирает его в лиф платья. Холодный металл легко скользит по ее холодной коже. Двор замка. Сумерки. Все воины в боевом облачении и опоясаны мечами. Лошади фыркают и бьют копытом, поднимая пыль. Сквозь облака, растянувшиеся над Гламисом, словно мокрая ткань, пробивается тусклый серый свет. Места во дворе мало, мужчины толкают друг друга. Но все равно все больше и больше солдат вливается в замок сквозь открытый барбакан, поднявшись с холма. Рассиль насчитывает не менее полудюжины различных знамен, возвышающихся над морем бородатых голов. На каждом знамени изображен символ клана. Под штандартом собираются члены клана в одинаковых тартанах. Среди них белый лис, горный козел и ласка, Они перекрикиваются друг с другом над гудящей толпой. Макбет на лошади разъезжает перед рядами своих солдат взад и вперед под их одобрительные возгласы. «Слава Макбету!» — кричат мужчины. «Королю Шотландии!» И потрясают мечами в торжественном салюте. Лишь у двоих нет ни доспеха, ни коня. Банка и Флинс стоят по обе стороны от Рассиль, с мечами на перевязях, скрестив руки. Они не скрывают своих истинных чувств. Их лица мрачнее тучи. Глаза отливают красным, словно угли. Шрам Флинса, вопреки его надеждам, совершенно не бросается в глаза. При этом блеклом свете отметина на месте зажившей раны сливается с кожей. Ласка трусцой подъезжает к Макбету. Их лошади становятся рядом, бок о бок. Он оказывается справа от своего лорда. На месте, где должен быть банка. Усилившийся ветер сдувает вуаль в лицо Рассиль. В прошлом она бы вздрогнула, но теперь холод Гламиса въелся в нее до мозга костей, и она вовсе ничего не чувствует. «Пойдемте внутрь», — говорит она. Она разворачивается. Ее стражи, Банка и Флинс, с трудом сдерживая ярость, следуют за ней. Выкрики мужчин еще слышны, но чем дальше она уходит вглубь замка, тем менее различимы слова за шумом ветра.